беззащитную перед бедой. И я глотаю расплавленный лед, именуемый кем-то водою. Ломать хлеба и вдоволь доски, безымянные серые стекла. На ладонях моих городских горький снег с ледяного востока. Этот город, в котором зима, как старик, обескровленный болью. Я еще не сошедший с ума, ненавижу последней любовью. Этот город, в котором пусты тротуары, в котором дворцами исковеркан простор и мосты. Убираются в небо торцами, убираются в небо торцами. Этот город, в который сбегу, зеленеющий злой позолотой, на гравюрном голландском снегу вдоволь харкает бурой мокротой. Я глотаю расплавленный лед, мне уже никогда не напиться. Недолет, и опять перелет, перелетные серые птицы. Этот город, в котором зима, как старик, обескровленный болью. Я еще не сошедший с ума, ненавижу последней любовью. Этот город, в котором пусты тротуары, в котором дворцами исковеркан простор и мосты. Убираются в небо торцами. Как старик, обескровленный болью. Я еще не сошедший с ума, ненавижу последней любовью. Этот город, в котором пусты тротуары, в котором дворцами исковеркан простор и мосты. Убираются в небо торцами, убираются в небо торцами.